По пути в центр города Батлер со всей быстротой, доступной его недюжинному, но медлительному и до некоторой степени примитивному уму, перебирал все возможные последствия этого внезапного, прискорбного и тревожного открытия. Почему Каупервуд недовольствуется своей женой? Зачем ему понадобилось проникнуть в его, Батлера, дом и там завязать эту недостойную тайную связь? В какой мере повинна здесь Эйлин? Она отнюдь не глупа и должна бы отдавать себе отчет в своих поступках. Кроме того, она добрая католичка, во всяком случае, по воспитанию. Все эти годы она ходила к исповеди и причащалась. Правда, в последнее время Батлер стал замечать, что она не очень ревностно посещает церковь и порой изыскивает предлоги, чтобы в воскресенье остаться дома. Но ведь, как правило, она все же ездит туда. А теперь... Тут мысли Батлера заходили в тупик. Он снова возвращался к самому главному, и все начиналось сначала. Медленно поднялся он по лестнице к себе в контору, сел за стол и опять стал думать. Пробило 10 часов, затем 11. Сын несколько раз обращался к нему с деловыми вопросами, но, убедившись, что отец в мрачном настроении, оставил его в покое. Пробило 12, затем час, а Батлер по-прежнему сидел и думал, когда ему вдруг доложили о Каупервуде. Не застав Батлера дома и не найдя там Эйлин, Каупервуд поспешил к нему в контору. В том же здании находилось управление нескольких линий конных железных дорог, крупнейшим акционером которых он был. Контора, как обычно, была разгорожена на помещение для бухгалтеров и счетоводов, дорожных смотрителей, кассиры и так далее. Оуэн Батлер и его отец занимали в самой глубине ее маленькие, но изящно обставленные кабинеты. Там вершились все важнейшие дела.